когда однажды вечером в любви признался ты, дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше от радости за нас. Один раз в год сады цветут весну любви, один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один цвели сады. Ну что же тут поделаешь, другую встретил ты. Красивая и смелая дорогу перешла, черешней скороспелою любовь ее. Чего ты сказал среди ясного дня, что ее ты ждешь? минуют ее. Чего ты сказал среди ясного дня, что ее ты жалеешь, а любишь меня? То ли снег за окном, то ли пух с тополей. Меня воспоминания мои, горит оранжевый наряд, и воздух свеж, и журавли курлычат в небе, и кажется, что мы

будет ночь от Млечного пути. Все листья в блестках роз дрожат светло, но прежде чем отсюда мне уйти, я музыки твоей вдохну. Зачем о нем так часто я вздыхаю? И почему мне только светит солнце в его оконце, в его оконце? А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. На простор речной волны выплывают расписные стеньки передним стенька разин, обнявшись с княжной молодой. позади-то слышен рокот, нас на бабу променял, только ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман, и он властною рукою обнял персианки стан. Все отдам, не пожалею, тупя очи, не жива и не мертва, молча слушает хмельные атамановы слова. Мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. Что ж вы, братцы, черт пляши, грянем, братцы, удалую на помины души. Родная, Волга русская река, не видала ты подарка от Донского. Из-за острова на стрежень на простор речной волны выплывают расписные. Челны представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. И уплывут снежинки эти чистые, в них растворится небо синева. Далек тот день, когда мы повстречались, года, как птицы, в дальний край умчались. Но с той поры, но с той весны друг другу мы всегда верны. Пускай в глаз морщинки набежали, прошедших лет минувшие печали. Но с той поры, но с той весны друг другу мы всегда верны. Но с той поры, но с той весны друг другу мы всегда верны. Далек тот день, когда мы повстречались, но к нам разлуки в дом не постучались. И с той поры, и с той весны другу мы всегда верны. Твои виски снега не пощадили, но вот любовь они не победили. Ведь с той поры, ведь с той весны друг другу мы всегда верны. Всегда верны. Твои виски снега не пощадили, но вот любовь они не победили. Никакая печаль не тревожит детскую душу твою. Ты не увидишь ни горя, ни муки, доли не встретишь лихой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Промчатся года, смелым орленком на ясные зори ты улетишь из гнезда. Ясное небо, высокое солнце будут всегда над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сынок. Серый дождь барабанит. Возможно, любовь навязать, смолкла музыка.